уже был у Варданяна в редакции. Он сидел спиной ко мне у монитора, но как только я зашел, тотчас крутанулся на офисном стульчике и протянул мне тонкую стопку листов с текстом. «Давай», — махнул он на меня, — «сейчас половина четвертого, значит, не позже 7, чтобы верстка лежала у меня на столе. И предупреди ее, пусть читает внимательно». Я сел на свободный стул, положил текст перед собой и, поддерживая голову руками, склонился над ним. «Эй, импресарио актрисы!» — удивленно окликнул меня Игнат. «Ты что же, за нее читать будешь?» Я не ответил. Я не слышал Варданяна. В сознании всплывало лицо Инги, и мне казалось, что я слышу ее голос. «Инга Арабова, давайте изменим привычную форму интервью. Я буду говорить то, что мне хочется, а вы потом расставите по тексту вопросы». «Варданян, уже в этом чувствуется ваша неординарность и желание идти не проторенной дорогой, а своим путем. И все же хочется, чтобы вы немного рассказали о себе». «Инга, мой папа живет в Коктебеле, а в Судаке есть тетушка. Больше родственников не имею. Всего в жизни добивалась сама. Никто ничем ни разу мне не помог». «Варданян, это тем более странно слышать, глядя на вашу внешность. В ней столько одухотворенного начала, столько женственности, столько целомудрия». «Инга, давайте говорить по существу. Все, что вы хотите сказать о моей внешности, напишите позже. Только заранее прошу не лгать. Целомудрия, о котором вы заикнулись, во мне не было никогда. С 16 лет я занималась проституцией, зарабатывала себе на жизнь красивую одежду. Я искала клиентов у гостиницы «Ялта», где часто останавливались съемочные группы. Я обрядила кино. Я не просто мечтала стать актрисой. Я шла к этой цели напролом, как танк». «Варданян, право, вы настолько откровенны, что я опасаюсь за вашу репутацию». «Инга, опасайтесь лучше за свою собственную репутацию. Вряд ли моя репутация пострадает, если я перечислю фамилии известных актеров, с которыми я спала. Мне даже это льстит. Женщина создана для обольщения. Ей нет необходимости стыдиться того, что у нее было много мужчин. В этом случае она всего-навсего оправдывает свое природное предназначение». «Варданян, давайте поговорим о фильме, съемки которого идут сейчас в Судаке. Если не ошибаюсь, вы играете две роли – графини Лавани и эстонской девушки Марты Лехтине. Насколько схожи эти две разные женщины, которых разделяет не только века, но и… Инга, о моих ролях уже нет смысла говорить. «Час волка» никогда не выйдет на экраны». «Варданян, но почему?» «Инга, во-первых, потому что нет денег закончить съемки. И даже все старания нашего продюсера Черновского не спасут положение. Когда он пригласил меня сниматься в роли графини Марты, то сразу предупредил: готовься, девочка, зарабатывать на фильм. Тогда, несмотря на раскованную жизнь, я еще не знала, что это значит. Желание стать кинозвездой оттеснило на второй план все остальные проблемы». «Варданян, и что означали слова продюсера?» «Инга, Черновский предложил мне сняться в порнографическом фильме. Он был убежден, что нетривиальное отечественное порно будет пользоваться большим успехом и у нас, и за границей». «Варданян, и вы, конечно, отказались?» «Инга, а я, конечно, согласилась. Год меня насиловали перед камерами. Более изощренных лент, по-моему, в истории порно-бизнеса не было. Я все ждала, когда Черновский скажет: все, мы богаты, у нас достаточно денег, чтобы снять «Час волка» до конца. Но не дождалась». «Варданян, хорошо, вы назвали первую причину, по которой, на ваш взгляд, фильм не выйдет на экраны. А вторая причина?» «Инга, а вторую вы узнаете очень скоро». «Варданян, эта причина тоже финансового характера?» «Инга, нет, личного». «Варданян, вашей целеустремленности можно только позавидовать». «Инга, не надо ей завидовать. Моя целеустремленность вышла за пределы допустимого». «Варданян, и все же вы остались в границах своей профессии. Неважно, какими ролями вы зарабатывали деньги. Важно, что вы зарабатывали их актерским трудом, и это уже достойно уважения». «Инга, не надо делать комплименты из воздуха. Только я знаю, за что меня можно уважать, а за что нет. И насчет актерского труда вы сильно заблуждаетесь. Вы, как все журналисты, слушаете только свои вопросы. Я же вам говорила, что за съемки в порнофильме Черновский не заплатил мне ни гроша. Мне пришлось искать другой источник дохода. Варданян. И вы его нашли? Инга. Да, я его нашла. Я пошла на преступление.